Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся о чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя правду. Запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки век века. Враго скудеше оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его. Яко взыскай крови их, помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чери Сионе. Возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку своею увези грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеце суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому возгорается нищие, увязают в советях, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обидей благословим есть. Раздражи, Господа, грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются путие Его на всякое время, отъемлется судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речебо в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть и горесть и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убить и неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирите Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи его в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Часо ради прогнева нечестивый Бога, речебо в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь и я рассмотряешь, да предан будет в руцы твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрячется. Господь царь во веки век века, погибните языцы от земли его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица, яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердце. За ней я же ты совершил еси, а не разрушиша, праведник же что сотвори? Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь, и правды возлюби, правоты видя лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Услыши, Господи, правду мою во молении моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня, и не обретеся во мне неправда. Я, куда не возглаголят уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, тук свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скими напитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцем своим. Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явите мися славе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.